Глава 5. Свет надежды. Мы спустились за отцом Люком под пол, где обнаружилась лестница, выкопанная в твердой земле. Когда мы прошли дальше в подземелье, сверху до меня донесся тихий стук, и, подняв голову, я заметила, что деревянный люк закрылся сам собой. Более того, ступени, по которым мы только что шагали, тоже испарились, будто их и не было вовсе. «Кажется, магия...» «Да, это магия земли, леди Эйх. Есть еще несколько проходов в подземном поселении. Но даже если их обнаружат, зверолюди не смогут до нас добраться именно из-за таких магических построений». Выходит, волшебница Эйх с помощью магии земли создала секретное убежище, в котором смогли жить люди. Значит, ее силы воистину выдающиеся. Для такого требуется настоящий талант, один на миллион. Отец Люк посмотрел на мое лицо и улыбнулся, видимо догадавшись, о чем я думаю. «Леди Эйх, младшая сестра легендарного волшебника Кольта». «Кольт? Если я правильно помню, он путешествовал с Эй, когда тот спасал Эксфолию в предыдущий раз. Как и все остальные спутники героя, он стал кормом владыки демонов. Стены спуска, в котором мы находились, были усеяны огнями, расставленными через равные промежутки. Волшебные камни излучали свет и разгоняли тьму тоннеля, пока мы двигались дальше вниз. Продолжая спускаться по лестнице, Сэя спросила отца Люка. «Почему вы продолжаете прятаться под землей? Раз вы так хорошо владеете атрибутом земли, можно ведь выбраться из города». «Нет, покинуть Гальвана для нас невозможно из-за проклятой сферы. Пока она остается у Банагиоса, стоит человеку выйти за пределы города, он тут же обращается в пепел. Хотя даже если мы каким-то волшебным образом окажемся снаружи, на Эксфолии больше не осталось безопасных мест для жизни». «Ох! Похоже, именно из-за этой сферы у нас не получилось вернуться в Божье Царство». Я вспомнила белую стену, появившуюся в портале, и отец Люк еле слышно бросил. «Верно». Прошептав, он продолжил говорить. «Зверь бедствия, Бунагиос и проклятая сфера были созданы после того, как владыка демонов захватил этот мир с помощью злого бога. Сам он подчиняется императору зверей Гранд Леону, который правит всем континентом Радраль». Я удивилась его словам. «Погодите, значит, Панагиос не владыка континента?» «Он управляет только городом. Континент находится во власти Гранд Леона. Говорят, по сравнению с ним, Панагиос – мелкая сошка». Статус Банагиоса выше 4 небесных царей Гибранда. Нет, серьезно, у него просто невероятные характеристики. Выходит, он даже не самый сильный демон. Не подозревая, что творится в моей голове, Сэй стукнул кулаком в грудь. «Отлично, врагов тут хватает». «О, наш избранный герой столь смел, как обнадеживает». Священник буквально лучился от счастья. Честно говоря, мне стало его жаль, ведь на самом деле смелость этого героя распространялась только на слова. На самом же деле Сэй с треском проиграл Банагиоса. Тут даже сомневаться негде. «Что ж, а мы на месте». Бесконечные подземные ступени наконец закончились, и перед нами возникла большая дверь. Наверняка у них есть какой-то тайный сигнал для своих. Стоило мне об этом подумать, как священник 5 раз ударил дверной петлей в каком-то особом ритме, и проход со скрипом открылся. «Ого!» Увидев, что раскинулось за порогом, я удивленно вздохнула. Мало что здесь напоминало подземелье. На приличной территории ютились дома и постройки, а бесчисленные волшебные камни, уставленные где-то наверху, освещали все почти как днем. Где-то вдалеке я даже различила небольшое поле со свежими овощами. Находящийся под таким впечатлением Сэя кивнул. «Невероятно. Похоже, под землей нашелся второй город». «Это очень скромная обитель. Честно говоря, и поля не самые лучшие. Но с помощью них нам удается кое-как выживать. Свет исходит от магии, так что посевы не очень здоровы. Местные жители, кажется, знали, что мы придем. И перед нами уже выстроились десятки мужчин и женщин всех возрастов. Я широкой улыбкой помахала им рукой, но никто даже не двинулся. Чего? На Гибранде уважали героя и богиню, а в глазах местных плескался лишь страх и ничего более. Когда мне стало не по себе, молодой человек в стальных доспехах вышел из толпы и направился к нам. Волосы его были коротко острижены, а взгляд прищуренных глаз выглядел острым и уверенным. «Он лидер света надежды. Его зовут лорд Брут». Несмотря на слова священника, Брут не остановился. Вплотную подобравшись к Сее, он вдруг яростно схватил его за ворот и с ненавистью прошипел. «Это лицо! Я не ошибся! Ублюдок, так ты все еще жив!» «Что? Кто вы? Почему вы на него накинулись?» Как и я, ошеломленный произошедшим, отец Люк дрожащим голосом спросил. «Что-то не так, лорд Брут?» Не сводя взгляда Сеи, тот ответил священнику. «Святой отец, а вы не догадывались, кто этот человек? Он герой, который не смог победить владыку демонов год назад!» «Что?» Отец Люк потерял дар речи. Брут продолжил. «Я слышал, владыка демонов убил лорда Кольта и принцессу Тиану из Тармина. И только этой сволочи удалось сбежать и где-то спрятаться. А теперь, спустя столько времени, он приходит сюда и с таким видом, будто ничего не случилось». «Понятно. В прошлом я была принцессой Тианой, но переродилась богиней и провела целых 100 лет в Божьем Царстве. По сравнению с той Тианой, что я видела в хрустальном шаре, моя внешность полностью отличалась. Тем не менее, для Сеи прошел лишь год, и он ничуть не изменился. Неудивительно, что люди, с которыми он был знаком, его узнали». Брут грубо толкнул Сею. «Сея!» Я подбежала к упавшему герою, когда жители за спиной начали кричать. «Он прав! Я видел его в прошлом году! Он бывший герой!» «Да-да-да! Он еще постоянно твердил, предоставьте все мне!» И в итоге проиграл владыке демонов. А Эксфолию уничтожили. «Это твоя вина! Моя семья умерла из-за тебя!» Почти все убежище охватило ненавистью, и люди принялись осыпать Сею ругательствами. Прежде чем я успела что-то сделать, жители похватали палки с инструментами и обступили нас со всех сторон. «Нет, не может быть. Неужели нас хотят убить не только демоны с абсурдным статусом, но и люди Эксфолии? Вот каков истинный мир Эсосранга. Что будем делать, Сея?» Сея посмотрел на меня с абсолютным спокойствием. «Эй, леди-богиня! Они говорят правду? Я был здесь раньше?» Не в силах больше скрывать правду, я ответила. «Да, ты во второй раз на Эксфолии. В прошлом тебе не удалось ее спасти». «А вот как?» Лежащий на спине Сей не стал подниматься. Вместо этого он неожиданно хлопнулся в Дагэдза. «А?» Примечание переводчика. Дагэдза. Поза, когда человек садится на колени и опускает голову к полу, демонстрируя почтение или, в данном случае, прося прощения. Неожиданно, невероятно. Сея склонился перед людьми. Более того, он заговорил, и в его голосе чувствовалось искреннее сожаление. «Мне жаль. Прошу, простите меня». «Не надо. Что за бред?» Сея опустился на колени. «Понимаю, он делал это искренне, но... я просто не хотела видеть его в таком состоянии». После того, как он извинился, на краткий миг повисло напряженное молчание. И потом один из жителей, дрожа от гнева, воскликнул. «Довольно! Даже не думай, что все изменится, стоит тебе разок опустить голову! Лорд Кольт и принцесса Тиана погибли из-за тебя!» «Да, точно!» Кто-то бросил в Сею камень. Тот не сдвинулся ни на сантиметр, поэтому булыжник попал ему в затылок, после чего к избиению героя подключились остальные. «Эй, остановитесь! Хватит! Прекратите немедленно! Заткнись! Я попыталась остановить разразившийся хаос, но кто-то меня толкнул, и я свалилась на землю. «Прошу, постойте, не трогайте Сею!» Несмотря на мой крик, никто не думал останавливаться. Седые женщины глядели на меня холодными презрительными глазами. «Что за бесполезная богиня? Ничем не отличается от смертных!» «То рыжеволосая тоже была безнадежна. В итоге я так легко пожал владыка демонов. Неприятная девчонка!» «Не смейте оскорблять Арию!» Ситуация с каждой секундой ухудшалась. «Этот мир был разрушен из-за вашей беспечности!» Они вдруг меня окружили. Ох, неужели они и меня собираются избить? Заметив, как я испугалась, меня неожиданно заградил герой. «Умоляю, хватит! Это только моя ошибка!» «Сэйя!» «Передача не сделала ничего плохого!» «Кто? Как он мог назвать меня словом, которое в принципе отличается от Листарта? Он вообще когда-нибудь запомнит мое имя?» Однако от того, что Сэй меня защитил, гнев жителей только усилился. Его снова принялись колоть, и хоть уровень Сэй превышал 50-й, и он не получал никакого урона, я больше не могла на это смотреть. «Почему? Мы пришли спасти мир, и вот что получаем взамен?» Я не прекращала плакать. «Прошу, остановитесь!» Полный силы гулкий голос эхом прокатился по подземелью, и люди резко прекратили размахивать палками. В центре толпы стояла девушка. Ее скудные одежды ничем не отличались от нарядов простого люда, зато на руках висели украшения. «Леди Эйх!» – пробормотал кто-то громко. «Все, хватит! Уверена!» «Мой брат Кольт не хотел, чтобы вы скатывались и чего-то подобного!» Чародейка Эйх, создательница подземного убежища, она выглядела намного моложе, чем я себе представляла. Несмотря на возраст 6-7 лет, в ее голосе чувствовалась властность, намного превосходящая Эль, и от одних ее слов восстание жителей мгновенно прекратилось. «Спасибо!» Я поблагодарила Эйх, но ее взгляд оставался таким же холодным, как и у остальных. «Богиня и герой, благодарю, что прибыли. Однако приходить сюда было бессмысленно. Никто не сможет победить владыку демонов Артмею». Владыка демонов Артмей. Стоило мне услышать его имя, как по коже пробежались неприятные ледяные мурашки. Наверное, все из-за того, что именно этот демон убил мою предыдущую душу. «Спасти наш мир уже невозможно!» Когда народ утих, Эйх развернулась и зашагала прочь. Презрительно сплюнув, жители потянулись за ней, и вскоре у входа остались лишь только мы с Эй, отец Люк и Брут. Последний перевел взгляд на меня. «Богиня, твое имя передача, так?» «Нет, я Листарта». «Неважно. Вы правда хотите одолеть владыку демонов и спасти наш мир?» «Я собиралась это сделать, но...» «У тебя есть какие-нибудь силы?» Едва не сказав исцеление, я запнулась. «Ну, у меня есть оценка». Брут недовольно скривился. «Она у меня есть. Что-нибудь еще можешь?» «Крылья. Я могу летать по воздуху». «Уверена, верховная богиня из Эстера разрешит мне использовать крылья Листа». «Запрос!» Я закричала, но ответа не последовало. «Понятно. В конце концов, все бесполезно. Очевидно, раз связь с домом для меня потеряна, то и до Верховной Богини я не достучусь». «Значит, нет?» Взгляд Брута стал пронзительным. Я попыталась заставить голос не дрожать. «Я бессмертна. Богини не умирают». «Бессмертна? Неужели?» Не обращая на меня внимания, Брут повернулся к отцу Люку, и тот согласно кивнул. «Легенды гласят, что боги не могут погибнуть». «Ох, и что теперь? Его мнение обо мне наконец изменилось? И все же, если задуматься, меня можно убить разрушителем цепей. К Кроме того, он был у оборотня и Бунагиоса. Решив быть честным, я ответила. Хотя иногда я могу и умереть. Что значит иногда? Выходит, ты не бессмертна? Брут ошеломленно поднял брови. Вздохнув, он устало пригладил волосы на голове. Богиня, которая иногда умирает, и герой, однажды потерпевший неудачу, походит на какую-то нелепую шутку. Кажется, небеса даже не думают спасать Эксфолию. Брут с недоверием посмотрел на нас. Раз уж так, вы должны сделать хотя бы что-то полезное. Не прошу победить владыку демонов, но хотя бы убить Бонагиоса вы сможете. Но насчет этого... Когда Сэй одолел Императора в демоническом обличье, его уровень был максимальным. Бунагиос схож с военачальником по силе, вот только уровень героя теперь только чуть выше 50-го. Впрочем... Идет. Мы от него избавимся. До сих пор молчавший Сэй с уверенностью заговорил, и Брут ответил. Бунагиос открыл рынок для монстров. Там он разводит рабов. Вы должны уничтожить Бонагиоса и освободить людей. Я сомневалась, сможет ли Сэй справиться с Бонагиосом, но кроме как попытаться, выбора у нас не было. Либо так, либо уйти навсегда. Тем не менее, над землей нас ждал целый ворох врагов с высокими статусами. «Дайте нам хотя бы подготовиться», — попросил я Брута об одолжении. «У нас должно было быть хотя бы какое-нибудь оружие и снаряжение». Пусть и скудные, сделанные в свете надежда. Недовольно заворчав, Брут хлопнул отца Люка по плечу и ушел. Оставшийся с нами священник улыбнулся и указал на человека, сидящего перед домом чуть дальше. «Там хозяйственная лавка». Как и в прошлый раз на Гибранде, верховная богиня Зестера предусмотрительно снабдила меня валютой Эксфолии. Я достала мешок с деньгами, и мы направились к хозяйственной лавке. Тем не менее, там оказались только волшебные камни и простые рабочие инструменты для повседневной жизни. Надеясь помочь Сэй с его замешательством, я поводила взглядом по полкам, но не нашла ни целебных трав, ни даже противоядий. «Отец Люк, у вас разве нет какой-нибудь оружейной или магазина с доспехами?» «К сожалению, нет. Как видите, припасов у нас немного недостает». Все как и сказала Ария. Навряд ли на Эксфолии найдется что-нибудь приличное. Вздохнув, я опустила плечи, когда вдруг услышала чей-то голос. «Эй, народ, не желаете сменить профессию? Я могу помочь!» Нас окликнул старик с двумя последними целыми передними зубами. Отец Люк его представил. «Его зовут Энса. Он местный пищий. Если попросите его, он может изменить вашу профессию». Сэй нахмурился. «Профессия? А разве моя профессия не герой?» Энца покачал головой. «А в этом мире нет профессии героя. Так, посмотрим. Что ж, твоя профессия? Воин-маг. Если точнее, воин огненной магии». На Гибранде Сэй изучил множество различных заклинаний и разных магических атрибутов, но магия огня всегда была его козырем. Тем более, он уже получил несколько мощных способностей огненного волшебного меча, вроде натиска феникса и прорыва феникса. Энса ухмыльнулся. «Чародей и воин – превосходное сочетание двух разных профессий. Только герою такое под силу. Впрочем, если ты хочешь перестать быть воином-магом, я могу предложить две разные профессии. Что скажешь?» Я хотела спросить, какие у него есть варианты для Сэй, когда... «Нет, меня все устраивает». Он ответил мгновенно. Если бы это был прежний осторожный Сэй, он бы поинтересовался и внимательно изучил каждую профессию. Тем не менее, я с ним согласилась. Кажется, воин-маг – отличная профессия. И вообще, на привыкание к новой ушло бы много драгоценного времени. «Ладно, а теперь мы пойдем». Сэй направился к выходу из Света Надежды. У самого порога отец Люк что-то вспомнил, попросил нас немного подождать и в тропях ушел. Когда он вернулся, в его руках лежали ножны. «Прошу, возьми этот меч. Он немного ржавый, зато лучше, чем ничего». «Огромное спасибо». «Удачи». Поблагодарив священника, мы с ним попрощались. Повернувшись, я увидела, что Сэй внимательно разглядывает полученный клинок. Уверен на 120%. С ним я смогу победить». «Не будь слишком самоуверенным. Говоришь так, будто тебе достался какой-то экскалибур. Он же целиком заржавел». «Все будет хорошо». «Хватит это повторять. Лучше скажи полную готовность». «Ты о чем?» «Эх». Я оставила свет надежды за спиной, с недаемой глубокой тревогой и ощущением того, что нас вот-вот просто размажут по стенке.